Глава 7. Лина. По сценарию, присланному Радифом, игра у Звягинцевых выглядела обычной костюмированной бродилкой, если можно так выразиться. Амазонки, варвары-воители и представители какого-то королевства приходят поздравить полководца армии варваров с женитьбой на сестре вождя. На торжестве каждый преподносит подарки ему и невесте. Затем следуют развлечения, танцы, турнир лучников и гадания. Нечто вроде обычной вечеринки, только с фэнтези-уклоном. Костюм я надела еще дома, повертелась перед зеркалом в спортивной комнате и получила комментарий от сына с мужем. «Мама, ты у нас красотка! Просто хорошо скрывала это под гримом гадалки!» «Главное, не нарвись на приключения в таком наряде!» Даже поступи они анонимно, я бы знала, какой от кого. Радиф написал в WhatsApp, что уже ждет меня. Его величество сам приехал. Видимо, всерьез настроен меня покорить. «Буду поздно», — сообщила я мужу, накидывая плащ. Чмокнула Руса в лобик и спокойно отправилась на выход, захватив запасную одежду, обувь и еще кое-какие вещи. Загляденов вышел из машины и галантно открыл мне дверцу. Я устроилась на переднем сидении, заметив, как Радиф, словно бы невзначай, скользнул взглядом по моим ногам, открывшимся между полами плаща. Глаза спутника сверкнули. «Вам идет костюм, как я и думал». «Моим ногам, вы хотели сказать?» — с вызовом уточнила я. Радиф радостно усмехнулся. «Я скучал по вашим шпилькам». «Надеюсь, не пожалеете о сказанном. Я припасла их в большом количестве, и все для вас». «Уверен, что не пожалею». Он выглядел очень довольным и оптимистичным. Я тут же вспомнила все предостережения. Ну еще бы. Считает, что я уже тепленькая в его кроватке. Один шаг, и все. Тем более, по сценарию, я невеста Радифа, варвара из далеких земель. Еще не жена... Но кто знает, как видит этот самоуверенный индюк помолвку варвара и амазонки-гадалки. И откуда вообще взялась такая странная пара? Разве амазонки не были против мужчин и не использовали их исключительно для рождения детей? Впрочем, мне не хотелось об этом спрашивать. Уверена, Радиф найдет, что ответить. Страсть, любовь, которой не знают границы рамок. В конце концов... Это же фэнтези, как любили писать авторы некоторых литературных трактатов в интернете, пойманные на несоответствиях и нелогичности. А мне меньше всего хотелось общаться с новым партнером на подобные темы. Какое-то время мы ехали молча. Радиф поглядывал вначале с любопытством, затем с явным непониманием и, наконец, не выдержал. «Лина, что-то случилось?» «С чего вы взяли?» – ответила я вопросом на вопрос. «Вы необычно тихая. Может, я просто решила пощадить вас или вспомнила намордник на вороне? Кстати, как она там?» «Не жаловалась. Возможно, именно из-за намордника». Мы еще некоторое время ехали молча. Радиф то и дело косился, странно щурился, но больше ни о чем не спрашивал. Наконец, мы притормозили возле дорогущего салона красоты, куда записывали за полгода даже випы. «Вас не устроил мой вид?» – спросил я с вызовом. «Вид устроил более чем. Грим? Нет», – бодро парировал Радиф. «Я вожу сюда всех исполнителей главных ролей на играх. Не бойтесь, даже в таких салонах парикмахеры и визажисты не кусаются». «Даже удивительно. Я думала, хотя бы этим они оправдают цены на свои услуги». «Укусами?» «Ну или чем-то подобным. Должны же они делать нечто такое, чего не делают в других салонах для бедных. Например, массаж в виде покусов». «Могу организовать». «Не сомневаюсь». Я вышла из машины в предупредительно открытую Радифом дверь. «Не устраивает его, видишь ли, мой домашний макияж. Ну ладно, посмотрим, как меня здесь размалюют», — думала я, входя в стеклянные двери салона «Клеопатра» и машинально кивая менеджерам, которые засуетились, едва завидев, как мы с Радифом переступили порог. Радиф. Он не мог понять, что не так. но ощущение, что Лина какая-то не такая, как в прошлую встречу, не отпускало. Гадалка мало шутила, язвила как-то зло, с подтекстом, и вообще почти не разговаривала. Радив искал тему, которая расслабила бы Лину, но в голову ничего не приходило. Ножки у гадалки оказались более чем, любой модели на зависть. Радив не смог скрыть восхищенного взгляда. Лина заметила и выдала свою фирменную шутку. Вот только звучала она как-то недобро. А потом гадалка снова надолго умолкла. Да что с ней? Раньше за словом в карман не лезла. Даже в моменты крайнего недовольства, возмущения за Глядиновым буквально нашпиговывала его своими приколами, как утку яблоками. Радив пропустил один дорожный знак, так увлекся мыслями о гадалке. Прежде с ним ничего подобного не случалось. Заглядинов водил получше многих шоферов элитного такси. Но все когда-то случается впервые. И временами даже самые важные вещи отходят на второй план и кажутся несущественными, по сравнению с чем-то куда более ценным. Например, с женщиной, которая так важна. Впрочем, надо сосредоточиться, вести машину осторожней, чтобы ценная спутница не пострадала. Раньше Лина непременно заметила бы промашку Радифа и высказалась, только не сегодня. Неприятное предчувствие резануло по нервам. В светлой, отделанной в голубых тонах приемной Клеопатры с телевизором, на котором транслировались рыбки Красного моря, Лина быстро огляделась и замерла, словно не знала, что дальше. К Радифу подоспела один из администраторов, Джулия. Деловитая спортивная девушка с крупными резкими чертами и такими же движениями. Джулс, как ее звали клиенты, всегда очень ярко красилась, очень коротко стриглась и любила резко высказываться на разные темы. Многие посетители недолюбливали ее, не понимали, что столь дурно воспитанная девушка, невоздержанная на суждение, делает в подобном салоне. Однако потом узнавали, что Джулс – любовница владельца сети Клеопатра, включающие клиники пластической хирургии и спортзалы, и все становилось на свои места. К несчастью, в окружении Заглядинова было немало богатых мужчин в возрасте, которые заводили молодых любовниц, чьим единственным достоинством была безотказность папику в постели. И к еще большему сожалению, многие папики пристраивали своих пассий в подобные заведения, где те непременно показывали характер и уровень интеллекта. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Чем старше становились такие бизнесмены, тем больше позволяли своим любовницам. А уж те отрывались в меру своей испорченности. Радив общался с Джулс спокойно, игнорируя ее замашки, как, впрочем, и большинство клиентов. По качеству услуг салоны Клеопатра постоянно держались в топе лучших, а в семье, как говорится, не без урода. Тем более, что в обязанности Джулс входило открывать двери, встречать клиентов на входе и записывать их на процедуры, когда телефонистка не успевала. Ничего, на что не способна девушка, чьи заслуги ограничивались способностью вовремя удовлетворить богатого мужчину. «Вы записывали спутницу на макияж и прическу?» – уточнила она. Спрашивать то, что и без того очевидно, визитка Джулс. Радив привык. «Да». Джулс окинула Лину завистливым взглядом, сразу оценив и хорошую кожу, и точеную фигурку спутницы младшего Заглядинова. «В следующий раз, пожалуйста, скажите своей протеже, чтобы не красилась перед салоном», — проворчала она. «Я это поняла. Жаль, что вы сами не следуете своим советам», — усмехнулась Лина. «Салон от этого только выиграл бы», — Радив улыбнулся. «Я сама решу, что мне делать. А если у вас не работают нейронные связи, то...» «Здорово, что вы знаете такие умные слова. Вон там еще клиенты. Попробуйте произвести на них впечатление», — осадила Джулс Лина, и Радив расхохотался. Он знал, что гадалка себя в обиду не даст, но готовился и сам вступиться за нее, если потребуется. Однако Лина, как обычно, восхитила Заглядинова и своим умом, и своим острым язычком. И он снова подумал... Какая же она потрясающая! Лучшая женщина на свете! Лучшая! И это факт. Самое нужное. И это тоже факт. Осталось лишь сделать ее своей. А вот это уже, увы, пока лишь планы. Администратор хотела что-то ответить, но в холле показалась Марина, главный парикмахер и визажист Клеопатры. «Не обращайте внимания, у нас бывает!» – кивнула она в сторону Джулс и жестом пригласила Лину следовать за собой. Радиф остался в зале для ожидания, заставленном пышными диванами, столиками с сухофруктами, печеньем и напитками. Молчаливая девушка из обслуги принесла ему чай и включила большой телевизор, вручив пульт. Радиф кивнул, отпуская ее, и занялся последней проверкой готовности к игре. Помещения декорированы, гости одеты, столы накрыты, церемония подготовлена. Прилетали в чат Загляденов Плюс сообщения от помощников Радифа. В них он даже не сомневался. Ребята расторопные, ни разу не подводили. Впрочем, надо же чем-то заняться. Хотя бы уточнить, как там дела в поместье Звягинцевых. Радив по пятому кругу листал какой-то журнал про интерьеры нового уровня, когда Лина вернулась без плаща. Длинные каштановые волосы волнами спадали на ее плечи, тонкая талия и плоский живот бросались в глаза, как и округлые бедра. Голубая набедренная повязка шорты и лиф подчеркивали рыжеватый оттенок локонов и приятный золотистый цвет кожи. Легкий макияж прекрасно выделял достоинства гадалки. Огромные глазищи, длинные ресницы, словно крылья бабочки, маленький, чуть сдернутый носик и губы, небольшие, но чувственные, немного пухлые, но не надутые. Радив постарался сглотнуть и выдохнуть. Встал, оправил брюки, потому что они стали слишком уж тесными, и прокашлялся. «Тебе очень идет этот образ», — сообщил Лине. «Спасибо. Всегда знала, что полуприкрытая нагота — лучшее качество любой женщины», — снова съязвила она. Радив не стал спорить. Костюм и правда делался так, чтобы все самое сладкое, если не открывалось взору, то хотя бы частично виднелось. Что ж, младший Загляденов ужасно хотел увидеть реакцию гадалки на ее собственный игровой костюм. Радив расплатился, накинул на плечи Лины плащ, и они поехали в загородный дом Звягинцевых. Судя по докладу Натальи, одной из ассистенток младшего Загляденова, гости уже почти собрались. Хозяева готовы, а наемные игроки прибыли. Самое время начать игру. В том числе за сердце и внимание Лины. Лина. Поместье Звягинцевых превзошло все мои ожидания. И хотя я недолюбливала новориши, не восхититься природой и роскошным каменным особняком, похожим на старинный английский, просто не могла. Хозяева этого места умели распоряжаться деньгами. Ничего не попишешь. Или умели нанимать грамотных распорядителей земель и вод. Участок словно делился на три части. Первую занимало небольшое озерцо, чистое и прозрачное, как слеза. В его центре царствовали огромные белые лилии, а к берегам подплывали пестрые стайки рыб, определенно прикормленных. Над водоемом растянулся невысокий мостик, позволяющий любоваться озерцом и нырять в него. Справа раскинулась рощица. Дубы богатырями выстроились друг за другом, почти закрыв собой тонкие стволы березок и высокие стрелы елей. Несколько вымощенных голубой плиткой тропинок вели к дому, который окружали цветочные клумбы. Первое, что цеплял взгляд – радуга из роз. Розы почти всех существующих цветов выстроились друг за другом, образуя удивительные цветовые переходы. Скромные ирисы чуть склоняли к розам крупные соцветия. Все остальное было усыпано цветами и плодами земляники. «Хоть сейчас бросайся и собирай». Благодаря этому вокруг пахло сладкими ягодами и патокой. Гараж остался за домом, как и машина Радифа в окружении таких же громадных иномарок. На первый взгляд поместье казалось безлюдным, но стоило нам переступить порог особняка, как впечатление рассеялось. Женщины, одетые в костюмы, похожие на мой, мужчины в набедренных повязках, кольчугах или шкурах вместо рубашек и свободных брюках заполняли просторные комнаты. Над интерьерами неплохо поработали. Комнаты выглядели как поляны. Трехмерные обои на стенах зеленели картинами леса. Столы, стулья, громадные диваны – все было покрыто зеленым бархатом. Полы устилали ковры с узором в виде травы и цветов. С потолков свисали искусственные лианы. Гости здоровались с Радифом и окидывали меня внимательным взглядом. Элина Андреева Томилина, гадалка и мой новый компаньон, представлял меня спутник. После того, как мы миновали четыре помещения, навстречу Радифу выскочила энергичная женщина, лет 35 на вид, явно выбивающаяся из общей массы. Высокая, симпатичная, худощавая, с гладко зачесанными назад волосами до плеч и почти без макияжа, одетая в зеленую тунику и шорты-юбку, типа моих. «Все готово, Радиф Тагирович», — отчиталась она. «Наталья, познакомьтесь с Элиной Андреевой Томилиной, моей компаньонкой», — снова презентовал меня спутник. «Займите Лину, пожалуйста, минут на 10, пока я переоденусь, и мы сможем начать». Наталья радостно подскочила ко мне и потянула к окну. Когда Радиф устремился в сторону лестницы на второй этаж, многие мужчины вокруг начали разглядывать меня уже более внимательно и вполне недвусмысленно. «Ага, эти богатенькие все одинаковы». Даже не знаю, почему я так разозлилась, но на вопрос Наташи «А как вы познакомились с Радифом Тагировичем?» я заявила. «Его не добили грабители, а у меня рука не поднялась. Вот так мы и познакомились». Наташа растерянно вгляделась в мое лицо и после короткой паузы резко сменила беседу. «Значит, вы гадалка?» «Да». Радифа Тагировича несколько раз уже спрашивали, не может ли в наших играх участвовать предсказатель. «Думаю, вы как раз то, чего нам не хватало». «Посмотрим. Возможно, вам не хватало смелости отказать клиентам?» Наташа усмехнулась. «Вы всегда такая язвительная?» «Нет. Обычно я подкалываю собеседника». Наталья собиралась что-то ответить, но справа раздался голос Радифа. «Итак, давайте начнем». Мы с ассистенткой обернулись, чтобы оценить костюм младшего Заглядинова. Надо сказать, выглядел он действительно шикарно, одетый в свободные брюки, бицепсы и трицепсы, едва прикрытые декоративной кольчугой. Я поневоле задержалась взглядом на торсе Радифа, и он подмигнул. «Заметил». От этой мысли стало одновременно жарко и неприятно. Я ведь собиралась щелкнуть его по носу. Показать, что не все продается, и на удочке всяких там богатеньких красавцев ловятся далеко не все женщины. Радиф, между тем, завладел всеобщим вниманием. Гости подтянулись и скучковались вокруг него. «Сегодня мы празднуем большой день. Свадьбу воина из моего племени». Моего бессменного полководца Дамрия и красавицы Касильды. Читу Звягинцевых я уже знала, поэтому, когда они появились на сцене, сразу поняла, о ком идет речь. Тимур Ильдарович Звягинцев был фигурой светской. Часто мелькал на разных мероприятиях и нередко самолично участвовал в открытии новых микрорайонов, отстроенных его фирмой. Среднего роста, плечистый, представительный, с окладистой бородой и густыми черными волосами, слегка посеребренными сединой, он выглядел очень органично в декоративной кольчуге, шкуре поверх и свободных брюках. Наряд выгодно подчеркивал богатырские плечи и скрывал наметившийся животик. Худощавая, статная жена Тимура Ильдаровича казалась старше своего возраста. Несмотря на ухищрение индустрии красоты, выгодный макияж, пышную прическу и светлые волосы. Впрочем, ей шел костюм вроде моего, только красный, с бусами из бирюзы и сапожками из тонкой кожи, которые обтягивали ноги, словно чулки. Пара вышла к Радифу. Наталья заспешила к начальнику. Я только сейчас смекнула, что Шамиля нигде нет. Даже удивительно, что я совершенно о нем забыла. А ведь компаньон обещал участвовать. Что сделал со мной этот Заглядинов? Я ведь даже не поняла, что Шамиль не приехал. Только собиралась спросить об этом у Радифа, как представление началось. «Пусть великий Алдан, бог супружества, благоволит вам!» — объявил он, и Наталья надела на молодоженов деревянные браслеты с янтарными вкраплениями, а затем обмотала их руки гирляндами из цветов. В воздух взвились искусственные цветы, крики «Ура!», но внезапно Тимур Ильдарович взмахом руки прервал всеобщее веселье. «А у меня для моего великого вождя тоже есть подарок». И прежде чем я успела опомниться, меня схватили за руку и подвели к Радифу. Тот так радостно улыбался, словно получил в наследство горы золота. «На правах второго человека в племени объявляю тебя, Ролдик, и твою невесту Танаю, мужем и женой». Наталья не растерялась. где-то раздобыла еще одну цветочную гирлянду и под крики «Ура!» обмотала ей мои кисти и запястья Радифа. «А теперь гуляем!» — воскликнул радостно Тимур Ильдарович. «И пусть самые почетные гости не покидают мой скромный дом до завтрашнего утра!» Я ойкнула, а Радиф отвел меня к окну. «Я ведь не из этих почетных гостей!» — задала я риторический вопрос. «Меня дома ждут муж и сын!» При слове «муж» Радиф нахмурился. «Звягинцеву не отказывают. Нас поселят в отдельной комнате на втором этаже. Позвонишь своим, переночуем, а завтра отвезу тебя домой в целости и сохранности». В глазах спутника плясали чертята. «Мы так не договаривались!» — возмутилась я. «Боишься меня или стесняешься своих чувств?» — подзадорил Радиф. Я прекрасно понимала, что он нарочно, но сдержаться не могла. «Своего раздражения в отношении вас не стесняюсь. Это вам придется стесняться синяка на щеке или чего-то еще, если вздумаете приставать». «Вот теперь узнаю свою компаньонку», — развеселился Радиф и потащил меня в центр комнаты, где располагался большой стол. Мое внимание отвлекли бутерброды с нежной красной икрой, куски ароматного запеченного гуся, сочное мясо индейки, нарезка из огурцов, помидор и прочие яства. В самом центре стола красовалась огромная ваза, наполненная крупными бордовыми черешнями, ягодка к ягодке, вперемешку с клубничками. Пахло так, что желудок неприлично заурчал. «Давай, перекуси, а то скоро тут начнутся пляски варваров, еще упадешь от усталости. Придется нести на руках, а ты начнешь бить меня по щекам. Неудобно защищать лицо от ударов дикой кошки, когда несешь ее наверх по лестнице», — шепнул Радиф. «Смотрю, женщины часто выражали вам свое недовольство. У вас богатый опыт», — фыркнула я. «Не женщины, а одна женщина». «Да, часто. Но я привык. Даже, можно сказать, пристрастился. Что ж, буду рада отказать вам еще сколько угодно раз». «Поешьте, чтоб хватило сил». «Вы не настолько хороши, чтобы мне требовались усилия для отказа». Вместо ответа Радиф сунул мне в руки бокал с виноградным соком, кажется, свежевыжатым, и тарелку с бутербродами, кусочками гуся и запеченными картофельными с оливье внутри. «Да, истинно варварская еда, ничего не скажешь». Должна признать, что близость Радифа меня волновала. Как бы сильно я ни старалась об этом не думать и не замечать очевидного, он же вовсю этим пользовался. Приобнимал, кружил в танце, сажал на плечи, чтобы изобразить очередные дикие пляски. И вроде все выглядело совершенно пристойно, невинно даже для самого пуританского взгляда. Но между нами словно ток пробегал. Каждое касание словно било по оголенным нервам, становилось тепло и томно, хотелось большего. Забыться в объятиях этого мужчины, красивого, породистого и порочного. Так я его видела. И как ни поразительно, то, что отталкивало меня в Радифе, одновременно и притягивало. Вечеринка в честь свадьбы варвара перерастала в нечто невообразимое. Гости пили вино, носились по саду, плавали в озере, снова пили, ели, гуляли и плавали. Всюду слышались смех и задушевные беседы сладких парочек, напоминало безумный Ноев ковчег, и мы с Радифом оказались в его эпицентре. Залихватская музыка неслась по дому и вырывалась в открытые окна вместе с запахами вкусной еды и алкоголя. Стоило гостям почистить кушанье, как незаметные в другое время слуги моментально выносили новые. Я сама не поняла, как мы с Радифом очутились в саду среди прогуливающихся влюбленных. «В этом наряде ты очень соблазнительна», — шепнул спутник. «Рекомендую соблазниться кем-то другим, потому что я не собираюсь с тобой спать». Даже не знаю, почему я это сказала. Радиф невесело усмехнулся. «Я бы рад соблазниться другой, но почему-то вижу только тебя и хочу тебя». Он сказал это вслух, вполне громко. Я испытала испанский стыд, смущение из-за откровений спутника. «Ты покраснела», — сообщил Радиф. «Успокойся, все вокруг слишком заняты собой, друг другом». «Я хочу домой», — выпалила я. «Слушай», — Радиф остановился, — «я понимаю, эта языческая вечеринка многих сбила с толку, но я ничего тебе не сделаю, даю слово. Не стану склонять к интиму, если сама не попросишь». Я собиралась ответить, но в эту минуту раздался голос Тимура Звягинцева. «Ну что, предсказательница, сделаешь мне расклад?» Даже не знаю почему, но его предложение послужило толчком к новому всеобщему сумасшествию. Одна за другой пары гадали у меня, затем приходили узнать будущее поодиночке, потом возвращали за другим раскладом. Не помню, когда я столько гадала в один день, даже когда еще только тренировалась. Радив все время находился рядом. Спроваживал слишком уж активных и надоедливых, приносил перекусы, напитки. Кажется, я сделала тысячи раскладов и сотни предсказаний. А когда совсем вымоталась, на горизонте появился Шамиль и пригласил часть клиентов к себе. Закончилось все около 3 ночи. Я как раз отпустила последнюю пару, и Радив подошел, заглянул в лицо. «Устала?» – спросил заботливо. Я вздохнула. «Я попросил Шамиля, чтобы предупредил твоих, что у тебя внеочередное дежурство с гаданием». Я вскинула глаза на Радифа. Он позаботился о моих домашних?» «Кстати, почему он опоздал?» — уточнила я с вызовом, словно именно Заглядинов во всем виноват. Связал Шамиля по рукам и ногам и не выпускал до нужного времени. «Сказал, жена плохо себя чувствует после ЭКО. В последний момент скинул мне СМС. Я как раз переодевался, поэтому не успел тебя предупредить». Звучало вроде бы правдоподобно. «Пойдем. Покажу, куда Тимур поместил нас», — воспользовавшись моим временным замешательством, предложил Радив. Я поднялась на неверных ногах, ощущая, что голова совершенно пустая, как чугунный котел. Двинулась за провожатым, больше не порываясь уехать. Сил спорить и убеждать Тимура Ильдаровича не оставалось. Мы поднялись по широкой каменной лестнице с ажурной балюстрадой перил и вышли в холл, который резко контрастировал с предыдущим. Ни тебе ковров газонов, ни искусственного плюща, никаких декораций, просто прямоугольный холл с картинами на стенах, наверняка достаточно дорогими, пара диванов для зазевавшихся тут гостей и двери в комнаты. Радив увлек меня в одну из них. Здесь все выглядело шикарно, помпезно и почти нереально. Гигантская кровать, хоть в догонялки играй, гардероб, стол и стулья из красного дерева, сделанные под старину, с завитушками и узорами на ножках, ручках и дверцах. Теплый паркет, тяжелые синие портьеры на окнах. От постельного белья пахло свежестью. Я посмотрела на Радифа, и тот поднял руки вверх. «Спокойно, я к тебе в соседи по кровати не навязываюсь». Я вскинула бровь и воззрилась на спутника с изрядной долей недоверия. Заглядинов достал из гардероба 2 пижамы, аккуратно нажал на часть шкафа, и та опустилась вниз, превращаясь в раскладную кровать. Поменьше второй, но точно двуспальную. Пока ошарашенно моргала, Радив потянул меня к арке, которая, как мне казалось, вела на кухоньку. Холодильник, микроволновка, кофеварка, соковыжималка и шкафчики над раковиной не оставляли сомнений, но из кухни 2 двери вели в ванные комнаты, раздельные. Радив распахнул обе, я увидела, что в каждой есть полотенце и халат на крючке. Стакан с зубными щетками и пастой, включая электрические зубные щетки. Плюс несколько пар шлепок разного цвета и размера. «Отдыхай», — произнес Радив и двинулся в спальню, на ходу сбрасывая одежду. Я оглянулась, чтобы оценить его мускулистую спину и ягодицы, ну просто шикарные. Меня бросило в жар. Тепло собралось внизу живота, недвусмысленно намекая, что этот мужчина мне очень приятен. Во избежание дальнейшего любования соседом по комнате я нырнула в ванную. Умылась прохладной водой, почистила зубы и вышла наружу. Радив уже лежал в кровати из шкафа и жестом приглашал меня на другую. И вот тут я решила поддеть его так же, как еще недавно Заглядинов поступил со мной. Начала раздеваться, наблюдая за реакцией Радифа. Пока я избавлялась от костюма и белья, повернувшись спиной к Заглядинову, набрасывала пижаму, в комнате слышались шумные вдохи. Словно Радифу не хватало воздуха. А когда я повернулась, он облизал губы, сглотнул, присел на кровати и сообщил. «1-1. Так меня давно никто не заводил». «Я предпочла бы завести будильник», — сообщила я и нырнула под одеяло. несмотря на волнение и тревоги дня, уснула я почти сразу же. Получила по WhatsApp ответ сына на пожелание спокойной ночи, очередное предупреждение мужа о том, что мне следует опасаться Радифа, улеглась на бок и вырубилась. Радиф. Он сразу понял, что поспать не удастся. Да и как заснуть, если Лина так близко, абсолютно голая под пижамой? Каменный стояк причинял дискомфорт. Хотелось раздеться. Но Радив знал, что во сне может сбросить одеяло и не собирался смущать Лину очередным эффектным зрелищем. Тем более, что он совсем перестал понимать ее. В первой их встрече гадалка ёршилась, потому что ее покупали как вещь. Затем ее общение с Радифом стало более мягким, естественным, даже где-то дружеским. Младший Заглядинов размечтался, что на игре они сблизятся еще сильнее, но вместо этого Лина стала холодной, колючей и настороженной. Всякий раз, когда химия между ними достигала какого-то уровня, Радиф начинал думать о том, как бы уединиться или поцеловать спутницу. Гадалка давала задний ход. И ладно бы. В конце концов, младший Заглядинов готов был ждать эту женщину, терпеть, как она ломается, как выбирает между ним и мужем. Но она закрывалась, делала вид, что ничего не случилось, и ощетинилась дикобразом, стоило Радифу вновь сократить дистанцию. Да что там сократить? Даже попытаться. Лину что-то сдерживало, отталкивало, смущало. И это что-то бетонной стеной разделило ее с Радифом в ту самую неделю, пока он думал только о гадалке, надеялся, ждал момента встречи. Ночь прошла беспокойно. Радиф ворочался, вставал и ходил на кухню. Дважды принял холодный душ в надежде, что возбуждение хоть немного спадет. Но возвращался в спальню и понимал, что близость Лины, спящей, теплой и расслабленной, творит с ним больше, нежели стриптиз. Гадалка чуть приоткрыла губы во сне, сбросила одеяло до талии и сквозь ткань пижамы, Радив прекрасно видел ее налитые груди. Красивые такие, округлые, глаз не оторвать. Пару раз младший Заглядинов присаживался на кровати рядом с Линой, слушая ее спокойное ровное дыхание, касался шелковистых волос и совершенно терялся. Понимал, что может уйти в соседнюю комнату. Звягинцев возражать не станет, он не такой жмот. Да и гости распределились по четырехэтажному особняку так, что оставалось полно свободных спален. Но стоило подумать о том, чтобы оставить Лину, как даже желание поспать отпадало. Нет. Не хотелось от нее уходить. Тем более еще неизвестно, когда гадалка снова окажется так близко. А вот выспаться он еще успеет. Рано утром Радив снова принял холодный душ, понимая, что ничего не может поделать со своим состоянием. Высушил волосы феном, вернулся в спальню и застал Лину уже одетой. Спортивные лосины, футболку и кофточку. «Мне надо домой», – деловито сообщила она. «Лина! Ты не такая, как раньше», — выпалил Радив на одном дыхании. «Почему? Скажи уже!» Она окинула его странным взглядом, подбоченилась и произнесла. «А потому что я тебе не дура!» «Я так и не думал!» Он приблизился к гадалке и осторожно взял ее за руки. Та высвободилась. «Радив, не считай меня недалекой девицей на выданье. Я поняла, зачем все эти милые походы по пиццериям, общение с моим сыном и прочее. Я не поведусь на это. Я не хочу и не буду игрушкой для богатого, избалованного папенькиного сынка». Радив как стоял, так и замер. «Почему? Почему она снова об этом? Он же сказал, что изменил свое мнение, намерения, планы. Признался, что она ему нравится». В голове закрутились тысячи слов, вопросов, клятв. Радив жадно глотнул воздуха, потому что его катастрофически не хватало, и вдруг выпалил. «Лина, я влюбился в тебя!» «Да, да, и я не собирался тебя обманывать. Я хотел тебе понравиться, это правда. Увести тебя от мужа!» «Чтобы поиграть и бросить!» — крикнула она в лицо Радифа. «Не выйдет!» Почему у него не хватило слов? Младший Заглядинов и сам не понял. Он открыл рот, закрыл, вдруг обнял Лину и поцеловал. Так отчаянно, словно она могла перенять, ощутить, пропитаться его эмоциями. Так страстно, будто она могла понять его. Лина дернулась, как от удара током. выронила сумочку, бросилась собирать вещи, которые высыпались на пол. Радив помогал, но Лина продолжала шарахаться. Затем звякнул ее телефон, и гадалка без объяснений рванула вон. Радив догнал ее уже в гараже, где водитель Тимура Звягинцева открывал гостье дверцу одной из иномарок хозяина. Лина запрыгнула туда, и авто сорвалось с места. Радив так и остался стоять, как вкопанный, не понимая, что произошло и как теперь поступить. Он не мог отказаться от Лины. Хотел, злился, бесился из-за ее поступка, но ничего не мог с собой поделать, потому что не влюбился. Любил. Так, как не любил Анну, как не любил никого в своей жизни. И только сейчас осознавал, что без Лины не хочется ни работать, ни развлекаться, ничего не хочется делать, лишь лежать и молчать.